Все его мысли были о Боше, и он не переставал корить себя, что не поверил в серьезность его намерений, что попросту, как теперь казалось ему, постарался отделаться от парня и не озаботился его судьбой. Он так и брел впереди конвоя, машинально переставляя ноги и не обращая внимания на ту таежную красоту, которая только вчера еще так радовала глаз. «Зачем он это сделал?» Не переставал он спрашивать себя. «Выходит, он таки притворялся дурачком. И в этой попытке облегчить свою участь на самом деле обрек себя на еще большие страдания, потому что испытывал двойной гнет, кроме голода. Над ним давлела еще и угроза разоблачения. А значит, и переживал он вдвое больше любого трудоармейца. И еще казалось Коле, что прояви он побольше участия, да приведи более убедительные слова, не решился бы Бош искалечить себя. Но вот же не проявил. И то, что не успел, не оправдание. Больше того, он не просто не успел, а забыл о Вовке. Хотя, конечно же, тут каждый думает только о том, как выжить самому. Но ведь есть и такие, как Юрген. И именно к ним Николай теперь причислял себя после того, как на собственном опыте познал какое-то благословение прийти ко Христу. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Именно это и ощутил он, приняв Христа в свое сердце, столь вожделенный покой и умиротворенность души, и поверил в непреодолимую силу его слова. Оттого возникло еще и сильное удивление. Да как же люди не понимают этой простой истины? И следом за меньшее недоумение. Да что другие? А сам-то, сам! Как мог я не понимать этого? Ведь это так очевидно! Эта очевидность и будила в нем страстное желание поведать о спасении всем, кто еще не слышал о нем. Или слышал, но не смог открыть своего сердца благой вести. Поведать немедленно, не откладывая в долгий ящик, о чем и говорил ему Юрген. «Ты обрел Христово спасение, не держи его в туне, но возвещай о нем, неси его теперь и другим людям. Говори о Христе, благовествуй его спасение таким же обделенным и униженным, как и ты сам», — напутствовал его Берг. «И в этом найдешь свое счастье». Мало-помалу Коля успокаивался. И вот уже очнулся и, наконец, расслышал, о чем говорят между собой его конвоиры. Давно махнув рукой на неразговорчивого подопечного, они коротали путь, негромко болтая о чем-то своем. Вернее, говорил Иван Ветров, тот посыльный, и говорил без умолку, что-то доказывая, а Степан больше слушал. И то согласно кивал головой, то мимикой выражал явное сомнение и лишь изредка вставлял пару слов. Разговор шел, как понял Коля, о ком-то из трудоармейцев. Потом и вовсе понял, о ком. «Да не от него я это знаю, Степа!» – уверял Ветров своего напарника. «Из него и слова на этот счет не вытянешь. Он же гордый!» «А от кого же, Ваня?» «Сам доктор рассказывал, что Шталя сняли с фронта. Семен Ильич даже проговорился, что если бы, мол, он не был первоклассным воякой, то наше начальство уже давно бы сожрало его. А так, мол, побаиваются. У него наград Знаешь, сколько? О, брат, на всю грудь! За него даже там! Иван показал пальцем вверх. Могут вступиться. Чуешь? К тому же он коммунист, и об этом все знают. Оттого-то, мол, и сходит ему многое с рук. Говорят, он как-то самого майора Рюхина послал куда подальше. И ничего ему, как с гуся вода. Ну, это ты хватил, перебил Машков. Чтобы кто-то мог Рюхина, чушь какая-то. Да майор любого с потрохами съест, попробуй только вякни, что против него. А ты послал, придумал же. Не веришь? Прими за сказку, обиделся Иван. Только в штабе все знают, что Ирюхин подговаривает мужиков писать на него доносы. И находятся такие, что пишут за пайку хлеба. Правда, ходу тем доносам пока не дают. Но я сам слышал, как майор грозился вывести его на чистую воду. Я, говорит, устрою ему разбор полетов. Это ему не на фронте, где он мог за орденами прятаться. Тут я крылья ему быстро пообломаю. При этих словах Коля невольно вздрогнул и приостановился. Ему сразу же вспомнилась та угроза майора в адрес Августа, смысла которой он тогда не понял. Так вот, какой разбор полетов имелся в виду. Ветров заметил его обеспокоенность. Упредительно приставил палец к губам и шепнул товарищу. Степа, а парень-то наш, похоже, не так-то и глуховат. И к Николаю. Ну, что встал, как вкопанный? Аль услышал чего для себя, а? Коля отрицательно мотнул головой. Пристал я маленько, отдохнуть бы. Произнес просто так, чтобы не выдать своего интереса к их беседе. Но тут же почувствовал, что действительно мертвецки устал. Ноги прямо гудели от усталости. И то правда, поддержал его Степан. Вон уж сколько отмахали. Да и парня пожалеть надо. Дохлый ведь совсем. Хоть бы живого довести. Давай, Ваня, перекурим это дело. И, не дожидаясь реакции напарника, присел на поваленную у дороги объемистую осину. Иван тоже был не против отдыха. Как скажешь, с готовностью согласился он. И перекурить, и водички испить бы не грех. Место мне знакомое. Тут родничок где-то рядом должен быть. Водичка в нем. Мечта. Пойду посмотрю. Он вскинул вещмешок, достал из него солдатский котелок и шагнул с дороги вглубь леса. Да ты садись. Провожая его взглядом, предложил сержант Николаю. Говорил он нарочито громко. «Ну что, закуришь? А то у меня табак хороший!» «Не!» – примостился Коля на пеньке напротив. «Не курю я!» «Это хорошо!» – одобрил Степан. «А я вот никак не брошу эту гадость. И знаю, что гроблю себя, а поделать ничего не могу». И, проследив, что Иван отошел достаточно далеко, наклонился и без всякой связи с предыдущим уже потише спросил. «А Берг, Юрген, тебе кто будет?» «Земляк он мой». «Не брат, не сват?» «Не». «Да как это? У вас же немцев все поголовно в родне». Родственников у нас много, это правда. Но у меня тут только один дядя. Фель его фамилия. Может, знаешь такого? Слышал. И видел его на днях. Он тоже сам себя приговорил. Как и этот сегодняшний твой кореш из босой команды. Машков, достав кисет, свернул цигарку, но не закурил, а только тяжело вздохнул. Говорят, он и так-то небольшого ума разума был, а от голода и вовсе его лишился. Это же надо отсечь себе руку. Да, голод не тетка, люди правильно подметили. Из-за него каким угодно зверем можно стать, и волком, и лисой, да кем угодно. Но чтобы себя изувечить, впрочем, все лучше, чем стать дятлом. Дятлом? Ага, стукачом. Тем, кто родного человека готов продать за осмушку хлеба. Такому это раз плюнуть. Под лицом, конечно, никто не рождается, но, предав однажды, человек уже не может отказаться и от очередного предложения. А попробуй откажись, так припугнут, что и без всякого хлеба уже напишешь все, что прикажут. И в этой попытке выжить любой ценой они, как правило, погибают намного чаще, чем те, кто не идет на сделку с совестью. Говоря, Степан не сводил глаз Николая, и тот лихорадочно соображал, для чего ему все это рассказывает. Только что он случайно подслушал об этом. Теперь вот Машков специально акцентирует его внимание. Сержант, похоже, уловил его сомнения. «Гадаешь, зачем я это тебе говорю?» Коля смущенно улыбнулся, а Степан еще больше понизил голос. «Говорю для того, чтобы ты знал, паря, у кого ты будешь работать. У меня нет никаких сомнений, что Рюхин и тебя попробует использовать против летчика. Слышишь меня, нет?» «Вот и ладно. Видишь ли, я знаю Августа еще с 37-го. Он уже тогда летчиком-асом числился. А я в том же полку механиком был. Однажды на испытаниях чуть не разбился самолет, который я готовил к полету. А вместо Шталя в тот день вдруг полетел другой парень. Почему приказу до сих пор не выяснено, но было именно так. Все же тот пилот дотянул до полосы аэродрома и сел на брюхо. Но нас всех, в том числе и Августа, и притянули к делу. Вернее, даже его в первую очередь. Только меня быстро, всего через год, выпустили. А его, видимо, по той причине, что он немец, 3 года промурыжили в тюрьме. Потом, уже за год до войны, тоже оправдали. И вот встретились мы здесь. Но никому по понятным причинам наше знакомство не афишируем. И перед Иваном сейчас я делаю вид, будто в неведении. А с тобой так откровенен, потому что Август мне вчера вечером о вас с Бергом рассказал. Дескать, люди надежные, верующие. «Так ты верующий?» Не удержался от восклицания Коля и закрыл рот ладошкой. Понял, что оплошал, увидев, как встрепенулся в испуге Степан. Но Ветрова поблизости не было, и оба облегченно вздохнули. «Будь с ним поосторожнее», – предупредил Машков, кивнув головой в сторону леса. «Этот тип умеет разговорить человека своим вроде бы состраданием или даже недовольством в адрес начальства. Прознал что-то про нас с Августом, вот и лезет в душу. Все вынюхивает настроение людей. Потом стучит наверх. То ли на отпуск, то ли на лычку зарабатывает. У нас про таких говорят: мягко стелить да жестко спать. Провокатор, в общем. А что до того, верующий ли я? Он помолчал, огладил сигарку пальцем, словно взвешивая, стоит ли отвечать на вопрос. Потом решился. У меня, Коля, вся семья была верующей, кроме меня, Бармота. Отец мой диаконом в церкви служил, мать дома по хозяйству. Оно у нас не сказать, чтобы было большое, но для прожития хватало. Я в семье шестым был. Один, кого в семье баловали, а того и мог себе позволить не верить. Один теперь и остался. Голос Степана предательски дрогнул. Всех моих братьев и сестричку, а в последнюю очередь и маму, погребла смертенько под одну гребенку. Случилась на нас такая напасть уже после того, как отец сгинул в застенках тюрем. Вместе с попом батюшка их расстреляли. Хозяйство, понятно, конфисковали. Один только дом и оставили. А потом голод. Свирепый тот мор острой косой по всей Украине прошелся. Никого не щадил. Никого. Чуть покачиваясь всем корпусом, медленно расставлял он слова. На какое-то мгновение Коле показалось, что он говорит это только для себя. Настолько отсутствующим был его взгляд. Погрузившись в горестные воспоминания, он вроде и смотрел на Николая, но не видел его. Потом сам же вздрогнул от наступившей паузы и в удивлении мотнул головой. «Да как-то в нашей деревне еще до людоедства не дошло. А ведь оно было!» «Было, друг ты мой, и такое в соседних районах. Только вспоминать не хочется. Больно страшно это. И вот лишь теперь я задумался, для чего меня Господь в живых оставил. Мама мне всегда сказывала, что когда-то я пойму это. Потому что, мол, несмотря ни на что, Христовый ты у меня, ибо только Он дал мне силы выносить тебя». Степан настороженно повертел головой и снова склонился к Николаю. Врачи-то предлагали ей избавиться от ребенка. Предрекали, что помрет она вместе с ним при родах. Но они с отцом не поддались на уговоры. И страх тот преодолели. Все возложили на Христа. Иисус по молитвам их дал им сил и ума устоять против этого соблазна. Поэтому она так любила повторять, что уж коли сам Христос допустил мне появиться на свет, то не оставит милостью своей и по жизни. И ты, мол, увидишь его благодать, когда обратишься к нему. Машков, наконец, закурил и, выпустив колечко дыма, продолжил. Я все размышлял над этими словами последнее время. А тут Август сообщает о вас. Верно, мол, таких верующих ты искал, чтобы не только крестик носить, а еще и Христа в сердце иметь. Значит, я так думаю, что должно было нам встретиться. Хочу побольше о Христе услышать, да понять, что к чему. Освежить в памяти все, что с детства о нем слышал. «Вам бы с дядей Юргеном успеть поговорить!» Мечтательно произнес Коля. «Он много может о Христе рассказать». «Думаю, что успею. На то я и вызвался сегодня тебя сопровождать. В том, что Бог слышит нас, я, можно сказать, удостоверился. Потому что все как-то одно к одному пошло. Смотри, я уже было совсем отчаялся выбраться отсюда. Ну, нет сил моих видеть такие издевательства над людьми. Тут место только таким, как Рюхин. Или вот этот Иван. Но сколько прошений не посылал об отправке на фронт. Никакого толку. Сказывается, наверное, та судимость. Хоть и оправдали после. А вот как насмелился помолиться Богу, чтобы вызволил меня отсюда, так на днях приказ и пришел. И ясно сказано – направить в действующую часть. Да еще и в авиацию по специальности. Самолетов, говорят, много прибавилось, а обслуги не хватает. Уже и документы мои ушли. Так что не сегодня, а завтра покину я эти края. Стал я Бога благодарить, а Он мне тут же о вас весточку прислал с августом. Ну, как же мне это не знамение, а? Ясно, что знамение. И радость мне, что есть кому помолиться за мое будущее. Помолитесь ведь с Бергом, а?» Коля с готовностью кивнул, но ответить не успел, так как из лесу послышался хруст валежника под ногами приближающегося Ивана. Степан, скрестив руки, показал, что разговор окончен. «Ну, нашел, чего искал?» – встретил он посыльного. «Нашел! Едва ушел!» – весело откликнулся Иван. «На вот, и спей водицы салаирской. Это как живая вода. Попьешь, и силенок прибавится». «Да у меня их и так хоть отбавляй», – пошутил сержант. «Дай вон сперва лучше парню, пусть освежится». «Отчего ж не дать? Пусть пьет», – протянул Иван котелок Коле. И когда тот сделал несколько глотков, спросил. «Ну, как?» Вода была настолько холодной, что у Коли захватило дух. Свело скулы и заныли десна. Но эффект был от нее мгновенный. Будто свежая струя разогнала застоявшуюся кровь и взбодрила уставшие мышцы. «Ух!» – выдохнул он, удивленно вытаращив глаза. «Вот это да!» «А что я говорил?» Победно взглянул на обоих ветров. «Да пей еще, пользуйся моментом, а то потом в своей канцелярии такой-то уже не увидишь. Будешь довольствоваться тухлой из бачка». «Правильно я говорю, Степа? В городе-то разве вода?» «Да где там?» – согласился сержант. Он тоже отпил из котелка и одобрительно крякнул. «Городская с этой и рядом не стояла. Но вода водой, а пора и топать. Так что подъем, ребята!» Семен Ильич радушно встретил их еще во дворе и тут же провел Николая в свой кабинет. «Я немного посвоевольничал», – откровенно признался он. и вызвал тебя пораньше. Пока там суть до дела, пока они насчет тебя согласуют, ты у меня уже и закончишь. В общем, где паек получать, ты уже знаешь. А спать будешь в палате. Потом покажу, в какой. Давай, милок, вот эту стопку карточек срочно перепиши. А я через час-другой загляну. Но заглянул он уже поздно вечером. И, просмотрев несколько карточек, удовлетворенно потер руки. Молодцом! Просто молодцом! А это... Простительно взглянул на него Коля. К Бергу сегодня уже нельзя, поздно. Покачал головой доктор. Вымучился мужик за ночь. Но все равно держится молодцом. Что-то тянутся к нему люди. Вон и этот твой конвоир Машков долго сидел у него. И, понизив голос, доверительно шепнул. Я только что сделал ему очередной укол, успокаивающий. Поэтому увидитесь завтра. На следующий день он разрешил Коле навестить Юргена. С двояким чувством шел Коля по скрипучим половицам коридора. Как ни просил его Берг не винить себя, а радость от неожиданного поворота в судьбе омрачалась именно этим чувством вины. Но стоило зайти в палату, и тягость сомнений как рукой сняло. На лице Юргена были написаны такое трепетное ожидание и неподдельная радость от встречи, что заготовленные Колей признания вины улетучились сами собой. Тем более, что Берг буквально засыпал его вопросами. Можно было подумать, что боли его уже прошли, если бы не невольные время от времени мучительные гримасы, отражавшиеся на его лице. «Ну, как? Уже работаешь? Справляешься?» «Доктор, пока перевязывал, говорил, что скоро уже заберут тебя в штаб». «Да как, готов?» «Наверное». Теперь уже со вздохом облегчения, не боясь обидеть больного, просиял Коля и вспомнил слова Августа. «Пригодились, наконец-то, моя грамота! Спасибо родителям, не зря учили!» «У тебя-то как, дядя Юра?» «На мне Коля как на собаке заживет. Я живучий. Меня вон в детстве телега переехала. Да так, что все уже хоронить собирались. А я выжил. Бога вместе с мамой просили. И выжил. Мама и сама молилась, и меня учила. Правда, неприлюдно. Ну, а ты, стало быть, думаешь, благодаря грамоте взяли тебя, да?» «Ну да! Из-за чего же больше?» «Да нет, это я просто так, к слову. Славно все получилось!» «Для меня-то, может, и славно, а тебе вот беда. Совестно мне, дядя Юра. Все равно как-то неладно вышло. Наоборот, ладно. Потому что не всегда, Коля, по жизни... Одни радостные дни. Господь допускает и страдания. Недаром Слово Божье гласит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А раз все, значит, я и это с благодарностью должен принять, как любящий Бога. Тем более, что в страдании-то моем как раз и заложена радость безмерная. А как же? Ведь сам Господь проявил ко мне благоволение. Ну, что так смотришь? Непонятно? Да какая же радость в страдании может быть, когда боли вон у тебя? Я же вижу, в чем же тут благоволение? Оно в том, что ты покаялся и признал себя грешником перед Богом. И это не только моя радость, и даже не столько моя. Это радость до самых небес. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Это сказал сам Христос. И, по-моему, Он не просто принял тебя, а еще и быстро распорядился твоей судьбой. Ну, так почему же тогда не радоваться и мне? Кажется, я понял. В некоторой оторопи прошептал Коля. То есть грамота тут ни при чем. А подумай, сопоставь-ка все. Грамотных-то в зоне не ты один, а? В памяти Николая тут же возникло лицо Вовки Боша и его горькие слова. Почему не меня? Все нутро переворачивает. Он по-детски беспомощно взглянул на Берга, и губы его тронула виноватая улыбка. Так это от Бога? А я... Я об этом и не подумал. Бесхитростно пробормотал он. И эта его невинность показала, что лицемерить парень не умеет. Как же это я... Значит... Я согрешил перед Богом. В глазах его блеснул страх, и Юрген заметил это. «Это хорошо, что ты боишься Бога», — сказал он, откинулся на подушку и прикрыл глаза. «Вот послушай, страх Господень научает мудрости. Кто надеется на себя, тот глуп. А кто ходит в мудрости, тот будет цел. Вот это Библия, дорогой. И коли уже понял свой промах, поспеши его исправить и начни благодарить Господа за эту милость. Ты ведь помнишь, о чем я просил тебя? Помню, дядь Юрген. Молиться не переставая. Именно, Коля, не переставая. Где бы ты ни был и что бы ни делал, и сделай это прямо сейчас. Я понял, прошептал Коля и опустился на колени подле койки. Господи, никогда больше не стану собой хвалиться. Прости меня, Господи, и помилуй. И поверь, никогда! И снова почувствовал, что Бог его слышит и верит, и в охватившем его благоговении заплакал. Дай, Господи, выздоровление дорогому дяде Юргену! Он запнулся и, чуть помедлив, поправился. Моему брату во Христе! Он продолжал молиться, а Юрген, не отрывая глаз, прославлял этот миг. Он ведь так долго ждал этих слов от Коли. «Так, Господи, так Ты научаешь нас неразумных и наставляешь на путь свой, путь единственный и истинный», — думал он. И я теперь спокоен за это Твое дитя. Да прославится имя Твое, Господь мой, вовеки. Если бы кто-то сейчас заглянул в палату, то увидел бы, что больной уснул, скрестив руки на груди, а подле койки на коленях стоит посетитель. Именно это и увидел Август, забежавший в больницу на пару минут. Он сразу же оценил неординарную ситуацию и неловко замялся, чувствуя, что мешает таинству молитвы. Но время поджимало, и он тихонько кашлянул. Парень, однако, не встрепенулся, как того можно было ожидать, а лишь медленно отнял руки от лица и приподнялся. Ишталь увидел его лицо, которое буквально светилось счастьем. Его нельзя было перепутать ни с каким другим чувством, несмотря на катящиеся по щекам слезы. «Наверное, это то, что Юрген называл блаженством», — припомнил Август. «Как он тогда сказал? Блаженны нищие духом». «Да, точно. Видимо, это оно и есть. И нищий дальше некуда, а духу столько, что аж светится». А ведь совсем недавно Август, впервые увидев пацана, мысленно записал его в покойники. Настолько четкая была печать смерти на его лице. И вдруг вот это блаженство. Воистину блаженство нищего духом. Что-то надломилось в душе убитого-перебитого жизнью летчика. До начала войны он вместе с другими однополчанами успел, как мы уже знаем, отсидеть 3 года по сфабрикованному делу. И одного из его лучших друзей расстреляли. Его не успели, реабилитировали сразу же после ареста Ежова. И с первых дней войны он снова в строю. Но уже в начале 42-го его, командира эскадрильи, любимца всего летного состава, прошедшего суровую закалку боями, сняли с фронта и отправили в тыл, несмотря на многочисленные награды. Сколько он ни писал, какие пороги только не оббивал в надежде вернуться на фронт, везде натыкался на глухую стену непонимания и даже враждебности. А еще через 2 месяца повестка в военкомат и трудоармия. Слово, которое, конечно же, нельзя писать без кавычек, ибо это была изощренная в своей жестокости каторга. Даже зэки жили в лучших условиях, чем трудоармейцы. И хоть он ни перед кем и не склонил головы, но вся атмосфера, весь быт ожесточили его сердце. Жизнь для него потеряла всякий смысл. Да и жил он уже теперь только по инерции. И вот этот паренек с потухшим взглядом и печатью обреченности на челе, меняясь на глазах, пробудил в нем дремавшие до поры его мысли о Боге. Он видел, как из слабого духом и телом Коля, поощряемый Бергом, превращался в сильного духа жизнелюба, в человека, познавшего радость Христова спасения. И это было результатом его покаяния. Как бы то ни было, но Августа все больше тянуло к этим 2 верующим. Думая, что Юрген спит, он поманил Колю пальцем к двери. «Так ты уже здесь?» – тихо спросил он и передал какие-то свертки. «Тогда это вам обоим. Я выменил на папиросы». «Как Юрген? Ему лучше?» «Спасибо, Август!» — донесся до него голос Берга. «С такими друзьями и болеть-то грех! Спасибо тебе за заботу!» «Да какая там забота, скажешь тоже!» — пожал плечами Август. «Так, мимоходом!» Он неловко потоптался. «Ты вот давай выздоравливай! А то у меня к тебе вопросов накопилось». «Если те же, что у Машкова», — тихо сказал Юрген, то мы вчера с ним вдоволь обсудили. Понял, широко улыбнулся летчик. Спасибо тебе. Ты даже не знаешь, какое огромное спасибо. Ну, а теперь извиняйте, мужики, побежал я. И спохватился. Да, Коля, а тебя когда в штаб переводят? Точно не знаю. Врач говорит, что все от Рюхина зависит. Раз ты ему нужен, значит, все будет в ажуре. Ну что ж, бывайте. Бывает и... Пересиливая боль, улыбнулся Юрген. Уже в дверях Август обернулся к Коле. Если еще увидишь Степана, передай от меня привет. А то мы с ним все никак не состыкуемся. Он туда, я сюда. Я передам, пообещал Коля. И когда Август ушел, тихо спросил Берга. Так ты все про него теперь знаешь? Я и раньше кое-что о нем знал. Сейчас у него обида на весь мир за то, как с ним несправедливо обошлись. И забыть ее он сможет только, когда придет к Богу. Тогда Господь и вылечит его. «Мой дядька тоже просил, чтобы ты не обижался на него», — вспомнил Коля. «Пусть, — говорит, — Берг простит меня за все». «Бог простит, Коля, а я никогда на него и не обижался. Я и сейчас о нем молюсь. И знаешь, чувствую, что Господь сведет еще меня с ним». Вот прямо уверенность какая-то, что свидимся еще на этом свете. Ах, хорошо бы это было, а то ведь он уже совсем дошел, вздохнул Коля и заторопился. Ну, так я пойду. Иди с Богом. Не стоит испытывать терпение начальства. Надеюсь, еще встретимся. Есть у тебя такое желание? Ну, ты еще спрашиваешь, дядь Юра. Прощаясь, с укором протянул Коля. Конечно, встретимся. Какие наши годы? Он с таким оптимизмом произнес эту фразу, что Юрген невольно улыбнулся. Набирающая силу жажда жизни просто зримо ощущалась в молодом парне. От того прежнего Николая, смирившегося с мыслью о неизбежной смерти, не осталось и следа. «Вот ты и ожил, Коля!» – пробормотал Юрген ему вслед. В голосе его к радости примешивалась тихая грусть. «А ведь немыслимо было даже... и подумать, что в тебе произойдет такая перемена. Да, что невозможно человеку, то возможно Богу. Слава Ему!» И, покачав головой, хмыкнул. «Хм, это же надо! Какие наши годы!» Через несколько дней Коля распрощался с ним и убыл в расположение штаба. Впервые в жизни он проехался на легковушке вместе с вернувшимся майором. Только вот к удивлению последнего, большого восторга парень от уникальной возможности прокатиться на машине, да еще и с самим Рюхиным, не выказал. Как и по дороге из зоны в лазарет, выглядел он подавленным. Еще утром доктор посвятил его в то, что состояние Юргена угрожающее, и вполне может статься, что у него отнимут ногу. Берг, конечно, стоически скрывает свою боль от постороннего глаза, но это может ввести в заблуждение кого угодно, только не Шпеллера. В то же время врач преклоняется перед силой воли Берга и сделает все возможное, чтобы спасти его. Напоследок он строго наказал парню не говорить на эту тему ни с Юргеном, ни с кем другим. Вот на такой не совсем утешительной ноте их разговор и закончился. Теперь Шпеллер сидел впереди, рядом с Рюхиным, самолично управлявшим Эмкой, и оба оживленно обсуждали дела на фронте, строили планы послевоенной жизни. В конце концов, коснулись и предстоящего освидетельствования Вальдемара Боша. На притихшего сзади трудоармейца Шмидта они уже не обращали никакого внимания. Забегая вперед, скажем, что Боша так и признали несмысленным и комиссовали в связи с инвалидностью. Именно у Николая, уже работавшего в штабе, он и получал увольнительные документы. Ни словом не обмолвились они в течение всей процедуры. И лишь отдав все бумаги, Коля взглянул на Вовку. «Доволен?» — только и спросил тихо. Вовка непроизвольно вздрогнул, и на мгновение в глазах его блеснул испуг. Но тут же дурашливо засмеялся, потрясая культёй перед носом Коли. «Нет, врученьки, нету! Мыши отъели! Что вы...» И грязно выругался. «Ну, тогда счастливо добраться до дома. Дай Бог тебе хорошей дороги. Прощай, Вальдемар!» Хихикнул в ответ инвалид. Только глаза совсем не смешливыми остались. А у порога столкнулся с Рюхиным. Обернулся к Коле, на всякий случай показал язык и проблеял. «Бе!» «Ну, дурак дураком. Что с него возьмешь?» Не все больные в лазарете находились в таком привилегированном положении, как Берг. То, что в палате, рассчитанной на троих, Юрген был один, объяснялось исключительно причиной отсутствия больных среди команды надзирателей. Но так кому же охота болеть в разгар лета? В других же палатах иногда ютилось по 8-9 человек, а это была как бы спецпалата. И попал он туда, как выяснил Коля, только благодаря личной инициативе Шпеллера. Отношение доктора к верующим было вообще каким-то особенным, можно сказать, участливым. И выглядело это тем более странным, поскольку сам он верующим не был. Да и быть не мог по определению. Просто, как он однажды признался, ему всегда по душе были люди, не ищущие корости. А таковых он видел только среди верующих. Берг же с самого начала вызвал в нем симпатию еще и своим неординарным, безграничным терпением к боли и безусловной верой в Бога, верой, которую он, в отличие от других, совсем не скрывал, что уже сильно смахивало на полное пренебрежение к мерам, которые к нему могла применить власть. И за что он мог поплатиться? Однако он буквально во всем полагался на Бога, в этом числе и на его защиту от той самой власти. А это уже было больше, чем просто безрассудство. Откуда у малограмотного трудоармейца такая убежденность? Именно это и хотел понять Семен Ильич. Он их встречал по жизни, этих истинно верующих, преданных Богу людей. Встречал еще задолго до войны, в ту пору, когда по всей стране свободно проводились религиозные дебаты между представителями различных конфессий. И хоть о Библии имел отдаленное представление, все же, будучи наполовину евреем, краем уха слышал от бывших в их доме ортодоксов, что Христос не то великий мистификатор, не то и вовсе обманщик. Им, степенным, благообразным, важно рассуждающим о Торе, он доверял больше. И христиан, особенно тех, кто проповедовал живого Бога, изначально считал фанатиками, недалекими, приземленными человеками, которых более умные проповедники одурачили глупыми баснями о Христе, чтобы жить-поживать за их счет. Но близко сойдясь однажды с одним из таких служителей Божьих, неожиданно открыл, что ни о какой выгоде для себя те и не помышляют. Больше того, даже сама мысль об этом для них тяжкий грех. Главным же потрясением оказались стихи, которые процитировал ему тот проповедник. Ну, будто знал он его, Шпелера. Особое мнение и о Боге, и о Библии, что привел именно эти слова апостола Петра. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. Не зная Библии, Семен, молодой тогда еще врач, был, однако, прекрасно осведомлен в том, что произнести такие слова в Древнем Израиле можно было лишь при наличии доказательств. Если таковых не было, оратора тут же бы побили камнями. Шутить такими вещами у набожных евреев было непозволительно. В общем, внес проповедник в его душу сумятицу, подвигнув к чтению Библии. И кто знает, чем бы закончилось его знакомство с ней, если бы не начавшееся гонение на верующих.